Дорогие друзья, вот так как рассказывали, что дети росли без отцов, вот я тоже родилась без папы. Папу забрали в 37-м году, я через месяц родилась. Вот, нас было мамы пятеро. Трудности были, переживания были. Но Бог помог выжить и маме нашей, и расти детей. И после войны получили первое письмо от папы. И дети все довольны, рады, папа будет дома. А я им говорю, зачем нам тот папа, нас и так много. Делили кусочки хлеба между собой, мама на хлебозаводе работала, и так кирпичик удлинь можно было проносить. Вот. И один раз проводят, проверяют, а там женщина, и другой раз у марлю замотают тесто и обвернут вокруг живота, так и щипают эти, которые проверяют. А мама никогда не брала лишнего. И говорит, не трогайте меня, мне вот что вот кусочек положено, я это несу. Они так посмотрели на нее, а гора хлеба уже была отобрана от людей. И он так увидел белый платочек, мама покутана была, потом еще. Снимай платок и забирай этот хлеб. А мама говорит, а я слез, дороги не вижу, ничего. А я говорю, слушайте, я выйду с этой части перехода, и меня обнаружат и осудят. Нет, никто тебе не осудит. Столько было радости, мама принесла много хлеба. И вот после войны началась переписка с папой. Мы так, была новостройка, за домом нашим было поле. А я говорю, если папа придет, я убегу в поле. И потом старшего брата, 18 лет, он работал на железной дороге, а папа тоже работал проводником дальнего следования. И говорят сыну, Ваня, ты можешь поехать до папы? Ага. И папа пишет, Ваня, да, ты уже можешь. Возьми чемоданчик луку, чесноку, говорит, и приезжай. Ну, были трудности. Но он добрался до первого Воркута, вышел. Зашел, а он, лето было хорошо, он в одном костюмчике, а там пурга, метель, и мама одеялко детское кинула ему так в вагон, не было ни постельно после войны, ничего. Он укутался с чемоданчиком, зашел, замерз и греется, там это железная печка такая, говорит, дедушка подкидывает печку, ну, думаю, обогреюсь немножко, тогда буду спрашивать. Покуда я туда-сюда, смотрю, дедушка ушел, женщина заступила, ну, думаю, хорошо, хоть женщина, как-то мужчина, думаю, может и отогнать меня, а женщина это... А потом я спрашиваю, вы не знаете здесь ссыльный Михалюк Юрий Митрофанович? А она говорит, нет, не знаю. А где здесь милиция? Она говорит, я тоже не знаю. Ну, это начало... А там было, знаете, как белые ночи. Ночи, чей-то день, и день, и день, и все, ночи нету. Вот, это дедушка уже... отбежурил, пошел себе спать, вот, и он вышел тогда на улицу, и там опять идут работники. Да слушай, говорит, не стопщик, у нас фамилия знакомая. Она говорит, о, я знаю, где он живет. И пошли. Пошли, он жил в таком вагончику, теплушка, они зашли к нему, он так спит на нарах, борода так укрытая, и говорит, эта женщина, Михайлюк, ты что, оставил сына и пошел в теплушку себе. А он так раз ноги опустил, как с нижней полочки. Так борода еще закрыл. И он Ваню познал по глазам. И они узнали друг друга. А то он печку топил, Ваня грелся, и они не узнали друг друга. Такая была встреча с сыном. Вот. И когда папа вернулся, я тоже говорю, я убегу в поле и все. А папа привез гостинцы, ехал через Москву, купил там всего, конфеты такие. Ага, Алёня подходит ко мне, Галя, набирай гостинцы и текай в поле. А я лежу, а он считает детей, не хватает одного. Он в постели, взял на руки, гостинцы дает. О, думаю, хороший папа, можно с ним жить. Вот, и папы не дали здесь приписку. Ну, я ходила в первый класс, мама говорила... Всякой болезни были, даже черной оспы. Но Бог меня сохранил. Одна ямочка у меня так на носу с этой оспой. А так Бог хранил и глаза, и лицо мое. Вот, приду со школы, папа берет на руки, носит меня. И говорит, ну что ж ты получила? А я болела часто, оставляла школу. Опять, раза три, может, ходила в первый класс. Я говорю, папа, я не знаю. Спрашивай ученицы, что вы мне поставили? Он говорит, не знаю, что тебе ставить? 3 богато, а 2 мало, говорит. Ну, вот так потом мы переехали на Донбасс, и папа там немного пожил и отошел в вечность. Ну, там у него тоже была такая ситуация. Один подсудимый говорит, давай убегим. А он говорит, нет, я спрошу своего отца. А где твой отец? На небе. Ну, спрашивай, я тебе ночью подойду к тебе и подползу, и разбужу, и убегать будем. Ну, он подошел до папы, папа глаза открыл и говорит, я ослеп. Вот такая бывает болезнь, говорят, куриная слепота. На 3 дня папа слеп, и он говорит, я ничего не вижу. Мой отец не разрешает мне бежать. И папа один остался с 5 братьев, которых взяли с нашего города. Ну, такая маленькая история. Так что я понимаю, что если дети не знают отца, я тоже не знала. Ну, потом уже полюбила папу. Ну, я работала в Совете родственников узников. Почтовый ящик был на меня, конечно. Очень были злые на меня, когда посадили мужа и сына за детские лагеря. А здесь меня принесли лишение родительских прав и на 10-го ребенка, которому было месяц или 2. Вот. И они начали вызывать на допросы. Одна следователь, Наля Яковлевна, женщина, много она там объясняла, рассказывала нам. И говорит, Рытикова, не ходите без ребенка, только с ребенком. А ему что там, замотаю его в пеленочки, ни коляски не было тогда, ничего. И иду на допрос. Прихожу, сажусь, она говорит, Рытикова, скажите тайну воспитания ваших детей. Я собрала характеристики всех ваших 10 детей. Дай Бог, чтобы все были дети такие, как ваши. Вы знаете, думаю, Господи, это Бог тебе вселил, так сказать, чтобы ты дала радость моему сердцу, что нет и мут моих детей. Вот я говорю, скажу тайну воспитания наших детей. Наша тайна воспитания детей в духе Евангелия. Поэтому муж сидит мой и сын за воспитание детей, узников. Ну, она, конечно, об этом знала. Ну, как бы в это время враг душ человеческих напал на нашу так семью, что думали, все. И так приду от следователя, говорю, Господи, почему ты не послал ты ни Жене Вельчинской, ни Шуры, никому? А вот почему-то ты мне допускаешь, что могут моих детей забрать, даже грудного ребенка. Вот, а потом место Писания, Господь говорит, что сверх сил не пошлю, а по силам вашим. Говорю, Господи, значит, ты мне дашь силы в это время. Потому что я помню статью, Иван Яковлевич, он разговаривал с женой Нилой своей и говорит, Нила, Ваня, я не переживу, когда детей будут отнимать. А Иван Яковлевич говорит, Нила, а у тебя сейчас отнимают? Она, нет. Вот тебе сейчас эта сила не нужна. А в то время, когда Господь допускает к нам большие испытания, знаете, что Он вам даст силы перенести. И вот так я разговаривала с Господом. Вот. И эта капельница, я считала, на нервную систему 3 месяца была. И вот во Львове суд. И мне нужно ехать на суд. Вот. И у меня грудной ребенок. Вот. Ей уже было 5 месяцев девочки. Вот, братья нашли мамочку кормящую, она днем кормила, в ней был ребенок 7 месяцев и мою 5 месяцев. А я на ночь привозят меня, я уставшая такая, дадут мне на ночь кормить. И опять, и 3 дня вот так вот, туда-сюда. Вот. Ну, на суде, конечно, их обвиняли, и Галю Вельчинскую обвиняли в том, что она как бы воду брала с речки кушать, варить. А там был один рыбак такой, как говорят, сильный такой. И он не слыхал, что она, говорят, имеете к свидетелю слово? А Галя говорит, да, имею. И она говорит, вы знаете, вот вы идете на рыбалку, и чтобы сварить уху, вы с дому везете воду или же с речки? А он так стоит, большой мужчина. Да, чтобы настоящую уху, нужно воду взять с речки. А все, а ее обвиняют в этом, понимаете? А все ха-ха-ха засмеялись. Ну что ж ты судишь ее, когда надо с речки взять воду, чтобы уху сделать, а ты ее судишь за это. Когда заходят судьи, стучат так в стакан, и он так звенит, и прокурор говорит, всем встать, суть идет. Зал встает, а заключенный так за загородкой раз и на колени. потом поднимаются. Потом опять второй день так, суд идет, всем встать. Они опять на колени втроем склоняются, а сзади охрана стоит там с автоматами. Ага. А на третий день, вы знаете, судья как прозрел, понял, что они молятся, они думали, что они падают на колени перед ними, милости просить или что. И они опять, всем встать, суд идет. Они раз на колени. Он: подсудимый, вам что, не касается? Они молятся, все втроем стоят, головы нагнули, склонили ручки. А потом: стража, поднять. Ну, они так прикоснулись рукой. Тот встал, все встали, все сели на свои места. Ну, и когда уже заключение сказали, что им по три срока, а это было на сцене, и так сцена строилась: солдат, например, Галя, солдат Вова, солдат Павел Тимофеевич и солдат. Вот такая сцена на сцене строилась. И медленно-медленно они это так становились, а в зал как запел: «Любовь Христа безмерно велика». Ох, как долго этот звенел псалом в ушах моих. Они так идут медленно-медленно, хотят, чтобы больше услышать слов этой песни, потому что они год и два месяца были под следствием. А, конечно, не слышали ни пения, ни слова Божия. Вот. И так опустились в подвальное помещение, и их увели. Начали цветы бросать, и на воронок этот, там, где воздух проходит, так букет попал, и так и поехали с цветами они. Ну, потом нам встреча была, конечно, и он так все время... Да, а когда лишение родительских прав... Шура мне Казарец говорит: Галя, как ты не могла признаться, что у тебя лишение родительских прав, потому что еще не решилась, когда я на суд поехала во Львов. А я говорю: а я такая спокойная была. Зачем, думаю, ему будет переживать, он все, Бог даст. И вы знаете, лишение родительских прав. После суда я вернулась в суд сюда к себе. И я говорю: я прибыла, теперь что хотите, то и делайте. Они: хорошо, хорошо. Вызывают меня на суд. Вот группа друзей с церкви, я с малышкой на суд. Захожу, говорю: скажите, в каком зале будет слушаться суд? Меня друзья пришли, вот. Да какой там суд, судья, говорю, какой там суд? Вот там в кабинете решим, да и все. Только ребенка дайте вашим друзьям там в коридоре. Я думаю, слава Богу. И я отдала ребенка, она: заходите. Ну, я называлась как неподсудимая, а истец так. По закону. Встать, я встала. Я говорю: там три человека присутствовало. А следователи, это женщины, которые так... Да, а что она сказала еще? Вы знаете, я когда сказала, что в духе Евангелия и все, а она говорит: вы знаете, у меня единственный сын, о котором я боюсь, что он сядет на скамью подсудимых. Вы знаете, это был крик сердца ее. У нас 10 детей, и все характеристики хорошие получила. А у нее единственный сын. И она с таким состраданием сказала: я боюсь, что он сядет на скамью подсудимых. Но слава Богу, что наши дети все верующие. Вот, и этот суд так прошел. Ну, и я так и не призналась ему, что у нас было лишение родительских прав. Вот. И когда я зашла, и она говорит вот этим, которые там сидят, за исполком, а это, говорит: как вы думаете, чтобы дети остались при родителях или же лучше интернат забрать? А они в один: конечно, при родителях. Суд решил при родителях. Я говорю: слава Богу, спасибо вам. Вот. И дали мне документ, что все решено, все. Это, конечно, это говорится, как Михаил Иванович говорил, это плата была за тот труд, который мы несли. Вот, и было у меня лишение, это поместить психбольницу. Приехала я, помню, с Кишинева от Веры Георгиевны. Я брала девочку 5 лет с собой, Аню. А мама свекровь говорит: Галя, ты знаешь, приходила врач. Она так просила, чтобы ты пришла по первой конной в третий кабинет. А я так... Город у нас маленький, Шахтер, Первая Конна. О, говорю, это я знаю, мама, это психбольница, я туда не пойду. Галя, она так просила, мама ей свидетельство, мама старенькая, такая довольная. Ей положила на диван, она отдохнула, я с ней беседовала. Я говорю: ну, это все хорошо. Потом на следующий день опять приходит эта же самая женщина. Алина Юрьевна, ну, чего вы не пришли в первый кабинет по Первой Конной? А я говорю: мы прекрасно знаем, что с нашими верующими там дело. Да ну что вы. Нет, я только с милицией, с машиной я смогу только попасть туда, если милиция заберет меня. Ну зачем? Соседи, люди, мол, зачем так делать? Ну, как бы прийти, все было бы хорошо, а там закроют. А я говорю, мы беседуем с горисполкомом, с милицией, с КБ. Я говорю, а с врачами нам не о чем беседовать. Ну как же? Ну, состояние ваше здоровье. О, говорю, я родила... Даник у меня был тогда. Я говорю, я родила 9-го ребенка, больница мое здоровье знает. И она так стонала, так уговаривала. Я говорю, а кто вы такая? А зачем вам? А, вот как. Значит, я не могу с вами разговаривать. Вы даже не говорите вашу фамилию. Ну, как-то она там сказала, помню, я была в Лидии Михайловне, она записала так ее. Вот. И она ушла. Ушла, и я быстренько на колени. Говорю, Господи, вразуми меня, что делать? И вы знаете, на коленях, на молитве приходит мысль уйти из дому. И только уйти, как вот лотос сам дома. Гонит меня Господь, и все. Я тогда побежала к Але и Вале. Они недалеко, две сестры у нас жили. Аля, она здесь с нами сейчас. Она говорит, Галя, что ты хочешь? Я говорю, я хочу уйти из дому. Забрать троих детей, 5 лет, 3 года, и Данику, он здесь присутствует, 1 год и 7 месяцев. И я хочу этих деток взять и уйти. Говорит, собирайся, я сейчас не работаю, я помогу выбраться. И мы за 2 часа собрались с нашего города. Даник, конечно, еще соску сосал, бутылку, пеленки, клеенки. Тогда ж ничего памперсов не было. Трудности. Собрала узелочек для детей, и мы выбрались с нашего города. Едем через Луганск, там заехали. Я говорю таксисту, остановите, я здесь к подруге. Ну, пожалуйста. Я зашла, и так вышли мы подальше. Я говорю, Шурочка, меня хотели поместить все. Хотят. Попытка. Она говорит, что ты хочешь? Я говорю, едем к Лидии Михайловне. Она еще не была за границей. Ну, ночью мы приехали туда, утром мы приехали к ней, она была на рынке, приехала с коляской. Смотрю, как ты попала? Вчера была и сегодня опять. Я говорю, Лидия Михайловна, такое дело. Она, да, мы готовы. Тюрьмы, в лагеря, но в психбольнице мы все не готовы. И вы знаете, мы всю ночь с ней пробеседовали. И так это... Она, а что ты хочешь? Я говорю, я в Белоруссию хочу. Хорошо. Аля меня отвезла в Белоруссию. Она говорит, за дом не переживай. Наши друзья будут наведываться, будут тебе говорить. А там осталась мама свекров, уже 80 лет ей, вот с 3 школьниками, детьми. А 3 было в училище в Луганске, дети. А 3, и 3 я взяла с собой. Вот 9 было в то время. Вот. И потом через недельку Аля ко мне приезжает и рассказывает, Галя, на следующий день приехала зеленая машина с красным крестом, врач в белом халате со шприцом, 2 дюжих санитара, искали тебя, где дрова, где уголь, в подвал, в кадушку лазили, в капусту, смотрели меня, под кроватями, кругом, и все стонали. Не может быть, вчера была, сегодня нет. Ну как так? Это ж, вы знаете, они открыли свою тайну, то, что хотели сделать. Они так стонали, мама говорит, свекров. Пришли к маме, где она? А мама говорит, не знаю, может быть, в посольстве. Они, в каком посольстве? Американском или баптистском? А мама, да где ей заблагорассудится? Вот, и а так они ушли, как не солено похлебавши. И так 7 месяцев я была в скитаниях, и потом говорю Лидии Михайловне, Лидия Михайловна, я уже готова ехать домой. И так, вы знаете, Бог такое дал мне чувство. Я почувствовала, как наши братья в тюрьмах, в лагерях живут без семей, без мужей, без нас, жен. Снится, что я дома, точно. И это не сон, думаю, нет, хожу по комнатам, довольна. Проснулся я опять не дома. И 3 раза так снился такие сны, что я дома, дома, дома. Лидия Михайловна, да, говорит, хорошо, если ты готова к этому, мы за неделю раньше дадим телеграмму министру здравоохранения вашего города, в Москве, кругом, прокурору города, что жизнь и здоровье, ответственность за Рытикова ложится на вас. А уполномоченный очень часто приезжал к нам домой и говорил, пусть Галина приезжает домой, пусть живет, что она там скитается. А мама говорит, а вы напишите в газете, она и приедет. О, что, старуха схотела в газете написать. Но вы знаете, они вынуждены были. Там в то время описывали о Винце, все, и там 3-4 строчки было. написано, что жители города Краснодона, ее подруги Валентина, Панфилова, Андрющенко, Нина наклеветали на Рытикову, что ее хотели поместить все в больнице, но этого не было. Ну, вы знаете, друзья, когда я вернулась домой, и горисполком, мне нужно было, но Лидия Михайловна сказала, не являться, только пусть забирают. И я не, и так и слушалась. Но Сереже надо было идти в армию, и мне квартальному надо было подписать анкету. И мы поздно так вечером с Наташей стучим, темно, а он же проверял нашу квартиру, это же донос, надо донести, что я дома или нет. И 7 месяцев меня не было. И вдруг стучим, а он, кто там? Я говорю, Рытикова. О, Рытикова, очки так снимает. Заходите, заходите, садитесь, Рытикова, Галина, садитесь. И Наташа садится. Вот. Я говорю, вот мне анкету надо заполнить на сына. В армию, говорю, это. А он мне говорит, что уже он не охотится ему поговорить. Да, говорит, ну где ж так снимает очки? Ну где ж вы были? Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Наташа говорит, мама, я чуть не засмеялась. Ну, где ты ховалась? Объяснила, в общем, ему. Он так заулыбался. Ну, вы знаете, я вам скажу, что напрасно вы уезжали. Эти врачи наказаны, которые были. Они заблудились, они не в тот двор попали. Да, они наказаны, потому что меня не привезли. О, нет, нет, нет, говорит. Ну, а теперь, если вы хотите работать, мы деток устроим в садик, в ясельки. Я говорю, нет, мне надо подписать у вас. Нет, вы знаете, я сейчас не подписываюсь, вам надо в горисполком завтра идти. Ну, хорошо, спасибо. Ну, мы ушли с Наташей. Наташа, мама, ну, я чуть не рассмеялась. Так ты ответила ему, ну, как можно было ответить? Бог послал мне такие мысли. Утром я прихожу в горисполком, стою возле окна, зашла в этот кабинет, а меня выгнали. Ну, думаю, буду стоять. Немножко сама отойду и там успокоиться. Вдруг мимо меня секретарь говорит с полком, Алена Юрьевна, пойдемте. А он уже повестку мне прислал. Нет, нет, мне к вам не надо, мне вот сюда надо, мне анкету заполнить сыну. Ну что вы, прям вырывает меня анкету, пошел в этот кабинет, заполнили, теперь пойдем к нам. Ну теперь мне надо с анкеты, он у него, зайти опять к нему. Алина Юрьевна, я вам скажу, и точно, мне было видно совещание, слово в слово. Напрасно вы убегали. Вы знаете, эти врачи заблудились, не в тот двор попали. Вот. Они наказаны за это. Я говорю, да, наказаны, потому что меня не привезли. Да ну, нет, нет, нет. Вот. И опять мне говорят, что я поступила на работу. Нет, нет. И потом вечером, вечером уже темно, а у нас никаких там одна гора, а под горою кладбище. Стучится в дверь. Заходит секретарь, говорит, Алина Юрьевна, это мимоходом. Думаю, ну где ж тут мимоходом? Никакой организации, кроме кладбища и горы. Я мимоходом я иду и вот зашел к вам. Ну, вас никто тут не беспокоит. Кто будет беспокоить, пожалуйста, заходите к нам, мы будем принимать меры. Ну, говорю, спасибо за такую охрану. Ну, хорошо у нас покуда. А детей в школе так, один историк был, и так, Петя, такой он слабенький у нас был. И я зашла в первый раз после 7 месяцев в школу. Они, ой, Рытикова, а все знали, что я ушла с дому. Моя Наташа такая была, такая активная. Была история в ней, защита прав человека. Она подняла руку. Скажите, пожалуйста, а как это смотрится? Защита прав человека, а мою маму, здравомыслящую, хотели поместить всех в больницу. А учительница, Наташа, сядь, ты не поняла, то неправильно, садись, садись. Ну, ее посадили. Ну, на перевенке, конечно, ее окружили ребята, начали спрашивать. Она начала рассказывать в открытую. Ну, я так сижу. А этот историк пожал мне руку так через стол. Рытикова, я вам солидарен. Как же вы дальше думаете? А я говорю, Бог мою жизнь сохранил до этого места. И верю, что Бог и в дальнейшем меня сохранит. Я вам солидарен, пожал руку. Так расстались. Но вы знаете, я вот мой сын вот под список я вижу, под стеклом у вас. Почему? Понимаете, приходят люди, за него спрашивают. А я им говорю, подождите, мальчик подрастет и все поймет. И слава Богу, он понял, до сих пор верующий. Имеет 11 деток. Слава Богу. Вот так Господь вел нас, тех, которые подвязались садике родственников узников. В Лозовой мы собрались на совет родственников узников, и за нами были хвосты, так называют. И только разложили документы, и раз, стучат в дверь. Открывает милиция, говорит с полком, собирайтесь, машина, ну что, надо собираться. Едут нас в милицию, везут, посадили в комнату милиции, а мы там, сестра-то, которая дала нам продуктов немножко, то задержитесь, там это. Ну, давайте, говорим, покушаем, а то нас разберут, может быть, по камерам. Ну, хорошо. Мы покушали, помолились, поблагодарили Господа и поем. Сидим и поем в ленинской комнате. А милиционер так прижал двери и держит нас. Они пускают никуда, покуда там решится за нас. Ну, хорошо, они там решают вопросы. Вот. И потом до полуночи вот так судью вызвали и нас начали судить. Кому 7 суток, кому 8, кому больше. Ну, 8 сестер, нас даже больше было, 2 брата было. И потом повезли нас в тюрьму. Вот такой замок висит на камере. Такой замок. Он ключом большим открывает, засов открывает. Заходите. Мы заходим и сразу на молитву. Помолились, вот. Склонились на колени, пели долго, вспоминали наших мужей, думаем, вот Господь нам дал вкусить хоть немножко того, что они, первый срок мой муж был 5 лет, потом 3 года, 2 года, ну, 12,5 лет общего было. И звонят ему, а дежурный это облокотился, окошко открыл и говорит, а ну прекратите петь, у вас не концертный зал здесь. А мы не слушаем, думаем так, мужей позабрали, нас забрали, а что нам делать? Приходится петь только, Бога молиться, благодарить. И потом звонок, он туда, а форточка эта открытая, слышим, он с кем-то говорит. Видно, говорит, с полком, КГБ спрашивают, чем же они там занимаются, сидят. А он отвечает, то поют, то молятся, то поют. Вот, думаю, хорошее свидетельство, будем продолжать петь. И вот так 7 суток. Вдруг одна засовы гремят, заходит женщина, медсестра, которая, знаете, берет кровь. Поставила свои пробирочки, открыла ящик. Значит, давайте будем сдавать. А мы в один голос. Мы многодетные матери, мы кровь пролили. Мы у нас по 11, 12, 10 детей. Кровь пролили при рождении своих деток. Никакой мы крови вам не дадим. Она стоит, эта женщина. Пособрала пробирочки все и пошла. Потом приходит день освобождения. А окна были так, окно разбито, и тут окно разбито. И мы так становимся на подоконник. Там Шура с Лидой сидели, они в розыске были. А здесь встала я. Она говорит, слушайте, сестры, Галя, тебе завтра день освобождения. Как вы думаете, мое такое, дает предложение, мое такое предложение, чтобы она не уходила. Нам всем одна статья. Почему-то одним 7, кому-то 10, кому-то 8. Пусть Галя не сдается. Я говорю, хорошо, буду слушаться, не буду выходить. День освобождения мой. Проходит милиционер Рытикова с вещами на выход. А мы так выстроились все в ряд. Ну так, вот так вот, ну трошки выше такой был, что нары называются, спали мы на них. И так сидим, ножки поопустили, все сидим, сестры. Рытикова, я говорю, я вот так, день освобождения с вещами на выход. А я говорю, я выходить не буду. Удивляется, ничего себе. Почему? Потому что у нас одна статья, и я не хочу одной выходить. Я хочу, чтобы мы всех освободили, и тогда я. Он замыкает, опять идет, ведет начальника этого КПЗ или тюрьмы, еще ведется, да, за животы там смеется, хохочет, говорит, тут не втолкнешь и не вытолкнешь, а этих не вытолкнешь с камеры, да что это такое, что вы за люди, говорит. Вот, начальник сам улыбку еле сдерживает на устах, говорит, Рытикова, вам день освобождения. Я понимаю, вы должны сейчас освободить камеру. Нет, я не освобожу. Почему? Ну, опять объясню. Ну так, вот видите, свидетели, сейчас мы составим акт, что вы не хотите выходить, вот, и эти все ваши сестры, как вы говорите, освободятся, а вам будет продлительный срок еще сидеть. Ну и тут все сестры заходили так, и Люба Костюченко первая говорит, ну сестры, давайте освободим Галю, пусть миром идет. Да, да, Галя, ну все, Я поцеловала их, попрощались. Я говорю, ну, если с миром, сестры, я пойду. Если нет, не-не, Галя, иди с миром. Значит, они будут знать, им день освобождения придет и это. И они на путь следуют. Смотри, там сейчас молодежь будет встречать. Как обнимут тебя, держись молодежи. Могут выхватить там воронок, тебя увезти. Ну, знаете, так мы представляли. Ну, правда, Нина, моя дочь старшая, была с букетом цветов. И куда же мы идем? Идем же на ту же хату, где нас забрали. Там был стол накрыт. Ну, уже так договорились. Я прихожу, а там Шура сидит с Лидой. Их вперед освободили, чем меня. И тоже с документами, и все. И это. Вдруг тарабанят опять. Те же гости тоже в хату. Вы что, опять тут? А наш поезд только ночью идет. Ну, Шура или я, что-то кто-то говорит, слушайте, вы прекрасно знаете, наш поезд идет ночью, проездом через эту лозовую станцию. Мы в ночь мы выйдем. А сейчас мы вот покушаем. Собирайтесь. Нет, нет, мы не уйдем. Разрешите нам покушать, повстречаться и все. Но смотрите. Ну, и в ночь мы выбрались на станцию, а там же столько глаз. Придем, нет, билетов нету на этот поезд. Что такое, отойдем в сторонку. Ну, нас никак не хотели. Ну, все-таки помариновали, дали нам билеты, и поехали мы домой. И так мы с Лозовой отправились. Ну, и слава Богу, все тетя было Галя, хорошо. А сколько у вас внуков? 62 внука, 20 правнуков. Слава Богу. И в проекте 5 правнуков. Когда зажгутся